подлец. Шутки тоже не понимают, вот что в них главное. Никогда не поймут шутки. Да и сухо у них в душе, лоско и сухо, точно как я тогда к острогу подъезжал и на острожные стены смотрел. Но умный человек, умный. Но, Алексей, пропала теперь моя голова. Он сел на скамейку и посадил с собою рядом Алешу. Да, завтра суд. Что ж, неужели же ты так совсем не надеешься, брат? С робким чувством проговорил Алеша. Да это про что? Как-то неопределенно глянул на него Митя. Ах, ты про суд. Ну, черт. Мы до сих пор все с тобой о пустяках говорили. Вот все про этот суд. А я об самом главном с тобою молчал. Да, завтра суд. Только я не про суд сказал, что пропала моя голова. Голова не пропала. А то, что в голове сидело, то пропало. Что ты на меня с такой критикой в лице смотришь? Про что ты это, Митя? Идеи. Идеи, вот что. Эфика. Это что такое эфика? Эфика? Удивился Алеша. Да, наука, что ли, какая? Да, есть такая наука. Только я, признаюсь, не могу тебе объяснить, какая наука. Ракитин знает. Много знает Ракитин, черт его дери. В монахи не пойдет. В Петербург собирается. Там, говорит, в отделении критики, но с благородством направления. Что ж, может пользу принести, карьеру устроить. Ух, карьеру они мастера. Черт с эфикой. Я-то пропал, Алексей, я-то божий ты человек. Я тебя больше всех люблю. Сотрясается у меня сердце на тебя, вот что. Какой там был Карл Бернар? Карл Бернар? Удивился опять Алеша. Нет, не Карл, постой, соврал. Клод Бернар. Это что такое, химия, что ли? Это должно быть ученый один, ответил Алеша. Только, признаюсь тебе, и о нем много не сумею сказать. Слышал только ученый, а какой не знаю. Ну и черт его дери! И я не знаю, — обругался Митя. Подлец какой-нибудь, всего вероятнее. Да и все подлецы. Ракитин пролезет. Ракитин в щелку пролезет. Тоже Бернар. Ух, Бернары! Много их расплодилось. Да что с тобою? — настойчиво спросил Алеша. — Хочет он обо мне, об моем деле, статью написать и тем в литературе свою роль начать. С тем и ходит, сам объяснял. С направлением что-то хочет. Дескать, нельзя было ему не убить. Заеден средой и прочь, — объяснял мне. С оттенком социализма, — говорит, — будет. Ну и черт его дери, с оттенком так с оттенком, мне все равно. Брата Ивана не любит, ненавидит, тебя тоже не жалует. Ну, а я его не гоню, потому что человек умный. Возносится очень, однако. Я ему сейчас вот говорил, Карамазовы не подлецы, а философы, потому что все настоящие русские люди — философы, а ты хоть и учился, а не философ, ты смерть. Смеется, злобно так. А я ему «De mislibus non est disputandum». Хороша острота. По крайней мере, и я в классицизм вступил, — захохотал вдруг Митя. — Отчего ты пропал-то? Вот ты сейчас сказал, — перебил Алеша. — Отчего пропал? В сущности, если все целое взять, Бога жалко, вот отчего. — Как Бога жалко? — Вообрази себе. Это там, в нервах, в голове. То есть там в мозгу эти нервы, ну, черт их возьми, есть такие этакие хвостики, у нервов этих хвостики. Ну и как только они там задрожат, то есть, видишь, я посмотрю на что-нибудь глазами, вот так, и они задрожат, хвостики-то. А как задрожат, то и является образ. И не сейчас является, а там какое-то мгновение, секунда такая пройдет, и является такой будто бы момент, то есть не момент, черт его дери, момент, а образ, то есть предмет или происшествие, ну там, черт дери, вот почему я и созерцаю, а потом мыслю, потому что хвостики, а вовсе не потому, что у меня душа, и что я там какой-то образ и подобие. Все это глупости. Это брат мне Михаил еще вчера объяснял, и меня точно обожгло. Великолепно, Алеша, эта наука. Новый человек пойдет, это-то я понимаю. А все-таки Бога жалко. Ну и то хорошо, сказал Алеша. Что Бога-то жалко? Химия, брат, химия. Нечего делать, ваше преподобие, подвиньтесь немножко, химия идет. Они любят Бога, Ракитин, ух, не любят. Это у них самое больное место у всех. Но скрывают, лгут, представляются. Что же, будешь это проводить в отделении критики, спрашиваю? Ну, явно-то не дадут, говорит, смеется. Только как же, спрашиваю, после того человек-то? Без Бога-то и без будущей жизни. Ведь это, стало быть, теперь все позволено, все можно делать. А ты не знал, говорит, смеется. Умному, говорит, человеку все можно. Умный человек умеет раков ловить. Но вот ты, говорит, убил и влопался, и в тюрьме гниешь. Это он мне-то говорит. Свинья естественная. Я этаких прежде вон вышвыривал, но теперь слушаю. Много ведь и дельного, говорит. Умно тоже пишет. Он мне с неделю назад статью одну начал читать. Я там 3 строки тогда нарочно выписал. Вот, постой, вот здесь. Митя спеша вынул из жилетного кармана бумажку и прочел. Чтоб разрешить этот вопрос, необходимо прежде всего поставить свою личность в разрез со своей действительностью. Понимаешь или нет? Нет, не понимаю, сказал Алеша. Он с любопытством приглядывался к Мите и слушал его. И я не понимаю. Темно и неясно. Зато умно. Все, говорит, так теперь пишут, потому что такая уж среда. Среды боятся. Стихи тоже пишет подлец. Хохлаковой ножку воспел. Я слышал, сказал Алеша. Слышал? А стишонки слышал? Нет. У меня они есть, вот. Я прочту. Ты не знаешь, я тебе не рассказывал. Тут целая история. Шельма. 3 недели назад меня дразнить вздумал. Ты вот, говорит, влопался, как дурак из-за 3000, а я 1500 их тяпну, на вдовице одной женюсь и каменный дом в Петербурге куплю. И рассказал мне, что строит куры Хохлаковой, а та и с молоду умна не была, а в 40-то лет и совсем ума решилась. Да чувствительно, говорит уж очень, вот я ее на том и добью. Женюсь, в Петербург ее отвезу. А там газету издавать начну. И такая у него скверная, сладострастная слюна на губах. Не на Хохлакову слюна, а на 1500 эти тысяч. И уверил меня, уверил. Все ко мне ходит, каждый день. Поддается, говорит. Радостью сиял. А тут вдруг его и выгнали. Перхотин Петр Ильич взял верх. Молодец! То есть так бы и расцеловал эту дурищу за то, что его прогнала. Вот он как ходил-то ко мне, тогда и сочинил эти стишонки. В первый раз, говорит, руки мараю, стихи пишу для обольщения, значит, для полезного дела. Забрав капитал у дурищи, гражданскую пользу потом принести могу. У них ведь всякой мерзости гражданское оправдание есть. А все-таки, говорит, лучше твоего Пушкина написал. Потому что и в шутовской стишок сумел гражданскую скорбь всучить. Это что про Пушкина-то я понимаю. Что же, если в самом деле способный был человек, а только ножки описывал? Да ведь гордился-то стишонками как. Самолюбие-то у них самолюбие. На выздоровление больной ножки моего предмета. Это он такое заглавие придумал. Резвый человек. Уж какая ж это ножка! Ножка вспухшая немножко. Доктора к ней ездят, лечат, и бинтуют, и калечат. Не по ножкам я тоскую, пусть их Пушкин воспевает. По головке я тоскую, что идей не понимает.